«Погоди, погоди, погоди», — прервала я подругу, зная, что сейчас она начнет сообщать кучу малоаппетитных деталей. «А про жен, правда? Ну, то, что все его супруги умерли». Ксюша вздохнула. «Знаешь, я ведь не слишком интересуюсь сплетнями. До меня последней все сведения доходят. Кто, кого, с кем, где. Но про Андрея Владимировича одно время много шушукались. Просто рок какой-то над мужиком висел. Первую жену вроде бандиты убили. Подробностей не знаю. Вторая от сердечного приступа скончалась. Третья, актриса эта знаменитая, господи, ну как ее звали-то, Изабелла Маркова, точно, утонула вроде. Ну, одним словом, странно очень, но еще более странно другое. Что? Оксанка засмеялась. Ты бы пошла замуж за парня с такой репутацией? Маловероятно. А у Чванова недостатка в супругах нет. Он потом еще, по-моему, пару раз женился и развелся. Сейчас у него Лена Воробьева в женах, сотрудница наша, бывшая моя аспирантка, молоденькая девчонка, 30 еще не исполнилась, польстилась, дурочка, на обеспеченную жизнь. Я ее предупредила. Знаешь, как его наши кличут? Синяя борода. А Аленка только отмахнулась. Ерунда все, Оксана Степановна. Просто Андрюше не везло. Я-то умирать не собираюсь. У меня здоровье на троих. Да. Швырнув трубку на диван, я забегала по комнате. Так, убийца найден. Это Чванов. Как все теперь легко объясняется. Чванов — частый гость на конезаводе Верещагиных. Он обожает лошадей, часто ходит на конюшни и, естественно, знает о втором выходе на улицу. Более того, животные Верещагиных привыкли к Чванову, и лорд, конечно же, не испугался, когда Андрей Владимирович вошел к нему в денник. А потом он убил Назарову. Небось, баба сама преспокойненько впустила его в квартиру. Бояться бывшего мужа ей просто не пришло в голову. Я мало знала Риту, но от нашей единственной встречи осталось впечатление бесшабашной дамы. Дело за малым — узнать, почему милейший Андрей Владимирович всех убивает. Ну, предположим, с супругами понятно. Глупые тёлки оставляли в его пользу завещание и мигом отправлялись в мир иной. Но чем ему помешала Наташа Кабанова, прикидывавшаяся Леной Артюхиной? И почему он убрал Назарову уже после развода? За какие услуги Белочка Маркова отдала Кабановой деньги? 10 000 долларов — ощутимая сумма даже для популярной актрисы. Насколько я знаю, гонорары у них невелики. 5 000 зеленых за серию максимум, а вероятнее всего 3. И уж самая загадка в том, каким образом она сумела передать баксы Наташе спустя почти 3 года после своей кончины. Внезапно у меня разболелась голова, а в желудке заурчало. Время подбирается к 9 вечера, а я, кроме наспех проглоченного за завтраком тостика с паштетом, больше ничего не ела.